стоящая рядом с ним между рядами растений, посаженных еще их дедами. «Сигноре Баптиста», — сказала она ему в те далекие времена, когда на их лицах не было ни одной морщинки, — «нам вручили этот мир, и мы должны защищать его». Именно это они и делали. Ветер свистел в окнах его маленького домика, в камине догорали угли. А затем пришла боль. До сердца Бернарда дотянулся гигантский кулак и сжал его, как в тисках. Убийца находился в 6000 миль отсюда, окруженный друзьями и коллегами. Он наслаждался прекрасным копченым лососем и изысканным пино-блан. Часть первая. Обрезка. Человек — это связующее звено в цепи поколений, переплетение корней, дающих жизнь цветущему, плодоносящему миру. Ральф Уолдо Эмерсон. Глава первая. Бутылка Каберне Совиньона урожая 1902 года, произведенного на винодельне завода «Замок Джамбелли», была продана с аукциона за 125 500 долларов США. Целая куча денег за вино, смешанное с сентиментальными чувствами, подумала София. Это вино в красивой старинной бутылке было сделано из гроздьев, собранных в тот год, когда Чезаре Джамбелли основал свою винодельню, замок Джамбелли, на холмистом участке к северу от Венеции. В то время говорить о замке мог либо мошенник, либо безудержный оптимист. Все зависело от точки зрения. Скромный дом Чезаре и каменный винный погребок нисколько не напоминали Кастелло. Но виноградник у Чезаре был действительно королевский. Этот виноградник стал ядром будущей империи. Спустя почти век великолепным каберне совиньоном можно было только сбрызгивать салат вместо уксуса. Но София не собиралась спорить с богатым человеком, это было не ее дело. Бабушка была права, как всегда. За право владеть частичкой истории Джамбелли люди будут платить и платить много. София записала итоговую цену и имя покупателя, чтобы после окончания аукциона сообщить об этом бабушке по факсу. Впрочем, она едва ли забыла бы и то, и другое. Она присутствовала здесь не только как специалист по рекламе и связям с общественностью, разработавший план и каталог аукциона, но и как представитель семьи Джамбелли на этом чрезвычайном событии, украсившем собой начало нового тысячелетия. Именно поэтому она тихо сидела в задних рядах, следя за торгами и ходом презентации. Красивые, длинные ноги, изящно скрещены в лодыжках, спина, словно у выпускницы монастырской школы, идеально прямая. Черный костюм в полоску, сшитый лучшим итальянским портным, выглядит по-деловому и в то же время очень женственно. Именно такой считала себя сама София, деловой и женственной. У нее было тонкое, со светло-золотистой кожей лицо, глубоко посаженные большие карие глаза и широкий подвижный рот. Высокие резко очерченные скулы, подобно горным вершинам, приковывали взгляд, и вместе с бриллиантовой точкой подбородка придавали Софии выражение лукавства и воинственности одновременно. Да, без сомнения, это было изумительное лицо, красоту которого его обладательница вполне сознательно и подчас безжалостно использовала в качестве точно разящего оружия. Почему бы и нет? Инструмент для того и создают, чтобы им пользоваться, так она считала. Год назад она рассталась с роскошными черными волосами до талии, заменив их короткой прической с задорной челочкой на лбу. Такая прическа очень шла ей. София прекрасно знала, что ей идет, а что нет. На ней было надето старинное жемчужное ожерелье, подаренное бабушкой к совершеннолетию.